Книга Искупления. Сегодня мы продолжим наше дальнейшее изучение книги Искупления Исход. Прочитаем первых два стиха 19 главы. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и расположился там Израиль станом против горы. Когда Моисей пас овец тестя своего в земле Мадиамской, Господь сказал ему, что после того, как израильтяне выйдут из Египта, он приведет их совершить служение Богу на Синайской горе. Три месяца после того, как они вышли из Египта, еврейский народ пришел к Синайской горе. Здесь они расположились станом. Будем помнить, что там было сверх 2 миллионов людей в их компании. Господь начинает приготовлять свой народ совершение служению Богу. Первым шагом было определенное место — Синайская гора, гранитная гора в пустынной местности. Это было место, где Бог будет встречаться с Моисеем и передавать свою волю народу. Второй шаг в Божьем плане для своего народа включал особенное посвящение. Моисей совершил свое длинное и трудное путешествие к этой горе, чтобы встретиться с Богом. Он получил инструкции, которые предназначались, чтобы приготовить их для взаимоотношения с Богом. Господь говорил с Моисеем и повелел ему передать слова его народу. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо я и моя вся земля, вы будете у меня царством, священником и народом святым». Когда Моисей сошел с горы и принес эту весть народу, они ответили: «Все, что сказал Господь, исполним». После того, как было сделано это посвящение, Моисей вернулся на гору, принесший слова народа Господу. Опять Господь говорил Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Бог желал, чтобы народ слышал его указания и доверял Моисею, избранному руководителю. Господь тогда сказал Моисею: «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоет одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Иначе говоря, народ должен иметь чистую одежду и незапачканную душу перед тем, чем они могут встретить Бога. Внешняя чистота должна быть отражением их внутренней чистоты. Дано было еще одно условие: «И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Народ даже не мог прикасаться места, отмечающего присутствие Бога. Это важный урок для нас сегодня. Многие люди имеют очень ограниченное понятие о Боге. Мы имеем непринужденное хождение с Богом. Но Бог не является дряхлым стариком. Он не является характером, представленным кинофильмами или драмой телевидения. Некоторые говорят о Боге как человеке наверху или считают его за панибрата. Бог является Творцом, Содержателем Вселенной, Искупителем и Судьей всей Вселенной. Бог требует, и справедливо так, нашего высшего благоговения и послушания. На третий день они проснулись от бури, которую они никогда не могли забыть. Об этом мы читаем. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стране, и вывел Моисей народ из стана, сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай в вся дымилась от того, что Господь сошел на ее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора только колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Что это было за вид? Переживания, которые люди определенно не могли забыть. Но почему Бог пожелал явить самого себя Моисею и еврейскому народу драматическим образом? Это место Священного Писания предлагает нам две причины, которые Бог имел для встречи с его народом у Синайской горы. Первая причина — создать здравый страх пред всемогущим Богом. Народ трепетал перед этим удивительным проявлением Божьего присутствия и силы. Моисей сказал народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Это здравое благоволение пред всемогущим Богом и судьей является удивительным сдерживающим средством от греха. Второй причиной для этой встречи на Синайской горе была передача записанных инструкций израильскому народу. Закон или заповеди и план скинии были даны Моисею и народу. Они должны были получить заповеди, которые открывали Божьи стандарты святости и праведности. Они должны были получить инструкции для скинии, которая позже стала святым храмом, и которая была местом встречи с Богом, а также предписания для очищения и поклонения Богу, приемлемые для Его образом. В нашем следующей передаче мы внимательно будем рассматривать 10 заповедей, которые теперь давайте остановимся здесь и посмотрим на практическое применение синайского переживания для нашей жизни сегодня. Синай является гораздо большей, чем историческое событие. Чему он может научить нас сегодня? Во-первых, имеется необходимость для встречи с Богом, как образа жизни. Нам нужно тихое место и регулярное время для уединения с Богом. Затем мы должны быть приготовлены для встречи с Богом. Никогда не должны приходить легкомысленно и непочтительно. Мы должны приходить смиренно, желанием слышать и готовностью быть послушными Богу. Если желаем, чтобы услышать, что Бог хочет сказать нам, мы должны прийти с неповинными руками и чистым сердцем. Очищение происходит через исповедание всякого известного греха и глубокого желания оставить все греховные пути. Покаяние — это изменение мысли по отношению к Богу, по отношению наших греховных путей и по отношению Мессии как Искупителю. У Синайской горы Бог дал написанное слово, письмена Божии на скрижалах из камня. Сегодня мы имеем написанное слово от Бога в Библии. Это единственное откровение, которое мы имеем от Бога. В каждом поколении истинные верующие проводят время в изучении Слова Божия, читая и размышляя и применяя Божию истину к их жизни. Остановитесь и посмотрите на ваши привычки, поклонения, молитвы, чтения Библии. Примите совет одного христианского гимна: «К святости стремися, в Боге пребывай, бодствуй и молися, Библию читай». Постоянное чтение и размышление над Словом Божьим приносит великую пользу. Каждый раз, когда вы читаете Слово Божие, он открывает свежие истины и благословения для вас. Некоторым людям не нравится подчеркивание в Библии, однако это может быть полезной практикой. Подчеркивая в Библии некоторые стихи или слова, помогает находить их позже и помнить их значение. Хорошо также иметь записную книжечку для записи вашего духовного хождения с Богом. Делайте записи свежих, новых мыслей, которые пришли к вам, когда вы читали Слово Божие. Помните, что Библия не является просто книгой истории. Несмотря на то, что она точна в записи всего, что действительно произошло, Слово Божие дано для нашего предостережения и инструкции. Приступайте к Слову Божию, ожидая получить слово наставления и благословения для души вашей. Бог не даст вас камень, когда будете просить у Него хлеба. Он даст вам духовную пищу и ежедневную ману с неба. Аминь.